Рушит рис. Рушит старуха рис, а рядом знак долголетия, хризантемы в цвету. Не узнают суровой зимы в этом доме. Пестика дробный стук, словно сыплется частый град. Рисовой шелухою все осыпано, ступки края, белые хризантемы. Кончился в доме рис. Поставлю в тыкву из-под зерна женской красы цветок. Дождь набегает за дождем, и сердце больше не тревожит ростки на рисовых полях. Мацуо Басё. Перевод Марковой.